20. Кто-то легонько трясет его за плечо, как трясут крепко спящего человека. И Ходжес осознает, что он практически заснул. Или воспоминания вогнали его в транс. Это Элейн, менеджер зала Ди Массио, и в ее глазах озабоченность. «Детектив Ходжес, вы в порядке?» «Ну, все прекрасно. Ну, теперь просто мистер Ходжес, Элейн. Да я на пенсии». Он подмечает в ее глазах не только озабоченность, но и кое-что еще. Кое-что похуже. Из посетителей в ресторане только он. Официанты толпятся у двери на кухню, и внезапно Ходжес видит себя со стороны, каким, должно быть, видят его они с Элейн. Старик, сидящий за столиком, хотя человек, который составлял ему компанию, давно ушел, как и другие посетители ресторана. Разжиревший старик, который вилкой подбирал с тарелки последние крошки торта и сосал их, как ребенок, леденец, а потом просто смотрел в окно. «Они гадают, еду ли я в королевство деменции на экспрессе Альцгеймер», — думает он. Он улыбается Элейн своей лучшей улыбкой, широкой и обаятельной. «Мы с Питом обсуждали наши прежние расследования. Я задумался об одном. Прокручивал в голове некоторые моменты. Извините, уже ухожу». Он встает, но пошатывается, толкает стол. Недопитый стакан с водой падает. Элейн хватает его за плечо, чтобы поддержать. Озабоченность в ее глазах и на лице прибавляется. «А детектив... мистер Ходжес, вы сможете сесть за руль?» «Конечно», — отвечает он, слишком уверенно. Покалывание поднимается по ногам от лодыжек к промежности, потом спускается обратно. «Всего 2 стакана пива. Пит выпил остальное. Ноги затекли, ничего больше». «А, вам уже лучше?» «Все хорошо», — отвечает он, — «и ногам действительно лучше. Слава богу. Где-то он, помнится, читал, что старикам, особенно грузным старикам, не следует сидеть слишком долго. Под коленями в сосудах может образоваться тромб. Ты встаешь, тромб отрывается, продвигается к сердцу, и вот она. Встреча с ангелом». Элейн провожает его к двери. Ходжес думает о сиделке, которая ухаживала за матерью миссис Ти. Как ее фамилия? Харрис? Нет. Харрис — это женщина, которая постоянно жила в квартире. А сиделка — Грин. Когда миссис Уэртон хотела пройти в гостиную или в туалет, миссис Грин сопровождала ее так же, как сейчас Элейн сопровождает его. «Элейн, я в порядке», — говорит он. «Голова трезвая, тело слушается». Он поднимает руки, чтобы подтвердить свои слова. «Отлично», — улыбается она. «И приходите к нам снова, поскорее». «Обещаю». Выходя в яркий солнечный свет, Ходжес смотрит на часы. Начало 3-го. Он пропустил дневные передачи, но нисколько об этом не жалеет. Дама-судья и нацист-психолог могут удовлетворить себя сами. Или друг друга.